Глава 2. Полезное знакомство. Спустя полчаса мы с Даром вдвоем расслаблялись в баре гостиницы «Забава», где в небольшом помещении несколько настенных бра создавали уютное затемнение, а деревянные столики на четверых были расставлены по залу в хорошо просчитанном художественном беспорядке. И кроме нас больше никого. Даже странно для игрового мирка. Хотя песочница есть песочница, здесь никогда не бывает много игроков. Первые уровни, как правило, проскакиваются на раз, и игроки-торопыги после поверхностного обучения основам сбегают в большой мир, где для развития гораздо больше возможностей, и который, как правило, гораздо опаснее начальной локации. Вот это обстоятельство как раз и привлекает большинство любителей адреналина. Опасность, ощущение драйва на грани смертельного риска. Чуть раньше администратор гостиницы, как только Дар подвел нашу троицу к стойке, выдал каждому из ячеек сейфа по котомке с личными вещами и назвал номера свободных комнат. Комнатку, располагавшуюся в конце короткого коридора на первом этаже, я посмотрел бегло. Ничего особенного. Койка, вешалка для одежды, умывальник, душевая кабина. Бросив котомку на койку, запер дверь, спустился вниз и оказался в баре за одним столиком с Даром. Представительный оказался парнишка. Рослый, выше меня, широкоплечий, узкая вытянутая физиономия выглядит сурово. Крупный и весьма выдающийся орлиный шнобель, тяжелые надбровные дуги, еще и бородой зарос, как леший, почти до глаз. Впрочем, борода подстрижена аккуратно. Парень за собой следит. И я уже понял, вся эта суровость напускная. Как только Дар начинает улыбаться, демонстрируя все 32 белоснежных зуба, глубоко в его глазах, которые в полутьме бара кажутся темными и загадочными, как омут, так и пляшут веселые чертенята. А улыбался он часто. Свой примечательный посох он поставил к стенке, заодно повесив на него и шляпу. Собственно, Дар по дороге к гостинице приглашал всех троих, но лисичка с папашей так и не появились. Понятия не имею, с чего они передумали и остались в своих номерах. В то, что они уже кувыркаются в одной койке, как-то не верилось. Маловато у них было времени, чтобы свести знакомство настолько коротко. А если банально завалились спать, то тем более не понимаю. Нас же только что разбудили. Какой уж там сон. Ну и что, что ночь за окном? У меня вон ни в одном глазу. Энергия так и просит выхода. Хоть срывайся в кросс и беги по пересеченной местности. Так почему бы не потратить время с пользой и не узнать о предстоящей игре как можно больше? А пиво, кстати, которое Дар заказал для нас, оказалось хорошее. Темное, душистое, со светящимися искорками, танцующими в янтарной жидкости, как те примиленькие феи-галышки из сада возле репликатора. Видимо, пивко-то не из дешевых сортов. А бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. Что-то ему определенно было от меня нужно, этому Дару. Ну, может, и не конкретно от меня, ведь я все еще в этой игре никто, а от новичка что-то нужно. А поэтому держим ушки на макушке. Ну, блин, я и правда очень осторожный тип. Пригласил парень составить в баре компанию по доброте душевной, причем манеры у него поприятнее, не в пример ушастому. А я уже про заговор думаю. Расслабься. Дареному коню в зубы зуб не смотрят. Парень вежливый, доброжелательный, выглядит прилично, а значит, в игре устроился неплохо. Доходы перекрывают расходы. Чего еще желать от первого же знакомства? «Ладно, вижу, что твои парни не торопятся, а время идет», — вздохнул Дар, когда в его стеклянном бокале осталось уже на донышке. «Поэтому расскажу, что к чему, а ты сам решай, пойдешь со мной или нет». «С тобой?» Я тут же навострил уши, отставив кружку. «Это куда же?» «Погоди». Он загадочно ухмыльнулся. «Сперва информация. Инструктаж, который вы получили в репликаторе, наверняка был скудным, не так ли?» «Не то слово. Этот ушастый тип, что вешал нам лапшу на уши, просто выпер нас наружу». Дар негромко фыркнул. «Ну, хотя бы представился для разнообразия. Обычно он и до этого не снисходит». «В смысле?» Я недоуменно вздернул брови. «Ушастый — это его настоящий ник, что ли?» «Ага. А ты думал, он прикалывается?» «Вообще-то это я его так про себя окрестил. Что, прямо в точку?» «Вот паршивец». Дар негромко рассмеялся. «Значит, все как обычно. Казалось бы, чего проще. Впрочем, средства связи с игровым интерфейсом встроены в мозг аватара. Все интуитивно понятно. Легко разберешься самостоятельно. Погоди, а ты вообще понимаешь, о чем я говорю? Что ты помнишь об играх? Я машинально потер пальцами лоб. Хороший вопрос. Своевременный. Что помню об играх? Я присмотрелся к инфе, которая всплывала в моем сознании. Разветвленные деревья бесконечных квестов, изничтожение мобов до ряби в глазах, изучение талантов и навыков до потери всякого соображения, быстро набивающий оскомину, но медленно набирающий рентабельность крафтинг. В общем, масса способов развлечься и сжечь свободное и не очень свободное время. Оказалось, что все это я сказал вслух. «Все верно», — закивал Дар. «Ну, я рад, что ты хоть что-то помнишь. Иногда такие овощи попадаются, что хоть свет туши. Все азы приходится растолковывать, как малолетним несмышленышам». «Так, тогда тебе нужно лишь произнести про себя «активировать интерфейс». Я с готовностью последовал совету, и в полуметре от лица вспыхнула строчка. «Включить информационное сопровождение. Да? Нет?» «Конечно, да!» И тут же перед глазами развернулась полупрозрачная страница с моими параметрами. Имя — Зубоскал. Раса — Человек. Уровень — 1. Опыт — 0 из 1000. Базовые характеристики. Жизнь — 100 из 100. Мана — 50 из 50. Энергия — 50 из 50. Защита — 0. Сила — 10. Ловкость — 10. Разум — 10. Мудрость — 10. Выносливость — 10. И множество еще всякого по мелочи. Уклонение, парирование, сила и шанс критического удара, регенерация маны и энергии в секунду. Отлично. Это уже куда больше похоже на то, что я именно в игровом мире, а не где-то еще. Вот только нераспределенных очков характеристик нет. Жалость-то какая. Я это дело люблю. Планировать что и куда. Впрочем, я пока даже не знаю, куда их тратить. У меня пока ни класса, ни специализации. Необычно. Еще необычнее. Всего 3 жизни в наличии, а не бесконечное возрождение. Что ж, придется ориентироваться по ходу дела. Сейчас же, в первую очередь, мое внимание привлекла одна единственная строка в категории «Постоянные эффекты». Щит новичка. Защитная аура поглощает 90% входящего физического и магического урона и распределяет остальные 10% урона по всей площади тела. Я невольно присвистнул, сжав ладонями кружку. Крутая фишка, ничего не скажешь. При такой мощной защите новичкам здесь и правда загнуться проблематично. Разве что руки из задницы растут. Но ушастый неспроста упоминал про опасности. Да и какая это будет игра без серьезных испытаний? Алгоритм подобных развлечений закономерно строится на доставке любителям приключений массы неприятностей, дабы двигать их по пути минимизации ущерба собственному здоровью. То есть даешь прокачку параметров, способностей и игровых уровней. Понятия не имею, как механизм накрутки будет выглядеть применительно к физическому аватару. Но заранее интересно. Главное не расслабляться, уповая на параметры такой чудо-ауры. На самом деле вопросов об игре у меня в голове теснилась тьма тьмущая. Даже не знаю, за какой ухватиться в первую очередь. Например, как вообще это совместимо? Физический мир с виртуальными условностями. Что происходит на самом деле, когда у игрока заканчиваются жизни? Его сознание просто окажется дома, в реальном теле? Или пока я здесь существую в виде аватара, другое «я» выключено, и сознание будет перезаписано позже? Или связь все-таки поддерживается непрерывно, обновляя память? А если я погибну при прокачке очередного уровня и не успею передать свои знания и впечатления, то что произойдет? Изрядный кусок жизни канет в небытие? А это уже было бы обидно. Что, про щит понравилось? Дар, понимающе хмыкнул в бороду, верно истолковав мою реакцию. Кстати, догадываешься, почему 10% входящего все-таки оставили? Боль — хороший стимул к обучению? С легкой усмешкой предположил я, не сомневаясь в ответе. Именно. Абсолютная защита не научит осторожности. Но и подвергать новичков риску преждевременных смертей тоже непродуктивно. Я присмотрелся к характеристикам Дара, но кроме имени, уровня, расы — человек — и класса — маг — ничего не всплыло. То ли доступ к информации скрыт из-за разницы в уровнях, то ли потому, что не записан у него в друзьях. то ли еще по какой причине. Ничего, я обязательно выясню все, что необходимо. Просто не все сразу, но постепенно. Дар, вижу, у тебя уже 7-й уровень. Насколько защищает твой щит новичка? Только на 30%. Довольный моей сообразительностью бородач, понимающе кивнул. Это еще ничего, терпимо. На 10-м ауру отключат. А дальше как раскачаешься? Жестко. Но как это работает? Насколько мне известно, энергоэлемент щита встроен в тела аватаров и заряжается от хозяина. Чем больше ты устаешь, тем слабее щит. По себе проверил, поэтому знаю, о чем говорю. Ага, значит, нужно беречь силы и следить за усталостью. Слушай, Дар, а почему все характеристики такие подозрительно усредненные? Так базовые же. Новички, они же такие новички. Вечно химичат с перекосом какой-либо одной из характеристик в ущерб другим. Поэтому, чтобы неповадно было заниматься ерундой, с каждым новым уровнем дается 10 новых очков. 5 автоматически размазывается системой равномерно по всем параметрам, а вот остальные 5 сможешь распределить уже на свое усмотрение. Если будешь получать на каждом новом уровне очки умений и очки жизни, или, как здесь принято говорить, сейва, очки умений капают в таком порядке. 1 на четном уровне, 2 на нечетном. Очки сейва даются за каждый уровень по десятку. Но чтобы накопить на дополнительную жизнь, нужна 1000. Так что задачка непростая. Облегчается тем, что за некоторые квесты их тоже можно заработать. А, ну тогда нормально. Я уж решил, что система за меня все будет делать, а так совсем не интересно. И то, что дополнительную жизнь можно накопить, тоже отличная новость. Я мысленно быстренько посчитал. Значит, на 10-м будет аж 13 очков умений. Немаловато? В самый раз, — заверил Дар. Умения не статичны, их ранги можно прокачивать, поэтому эти очки — стартовый бонус к общему развитию. Интерфейс хоть и полупрозрачный, но вся эта куча окошек перед глазами немного напрягала. Немного поэкспериментировав, я мысленными командами растасовал окна так, как мне показалось удобнее, а часть с второстепенной информацией совсем закрыл. Понадобится, всегда смогу вызвать, незачем отвлекать лишний раз. В итоге остались окошко с картой, пока еще лишь с крохотным освещенным пятнышком, мое местоположение в баре, окно с имуществом, бар жизни, маны, энергии и опыта, 4 тонкие полоски, спаянные в один блок, и панель активных навыков. Подозрительно пустая. Да, еще оставил окно с логом боя. Первое время будет полезно понаблюдать за процессом, чтобы получить представление об игровой механике. А когда все станет понятно интуитивно, уберу. Кстати, об умениях. Что нужно сделать, чтобы ими обзавестись? Сходить к классовому наставнику? Где он у вас тут обитает? Проще. Достаточно посетить тренировочную площадку. Уловив махровое сомнение на моей физиономии, Дар добавил. Как только будет совершено первое игровое действие боевого характера, система автоматически присвоит тебе подходящую специализацию для прокачки, в зависимости от твоих психологических особенностей, что, собственно, и определит твой игровой класс. Весело вы тут живете. То есть соображать, что к чему, придется уже в бою. Дальше еще веселее, — утешил Дар. Пока твой уровень невелик, базовые игровые характеристики, хоть и работают автоматически, мало на что влияют. Все зависит целиком от тебя, насколько ты ловок, сообразителен и предусмотрителен. А вот дальше, с ростом уровней, особенно начиная с 10-го, игровые способности значительно возрастают. И Дар подчеркнул. Значительно. Но пока тебе мало что грозит. Угу, я помню про щит новичка. А само оружие где взять? Или начальные квесты на его получение? Оружие у тебя уже есть. В котомке новичка. Дар широко и белозубо улыбнулся. Ну а теперь мы наконец подошли к главному моменту. Если хочешь избежать элементарных неприятностей на старте, не потратить впустую одну из жизней, то придется завести ментора. Игрок Дар предлагает вам покровительство ментора. Принять? Да, нет. Не торопись отвечать. Он поднял ладонь, предупреждая поспешные действия с моей стороны. Сперва объясню, что это такое. Да я и так не торопился. Любые дары нужно принимать осмотрительно, даже от человека по имени Дар. Каламбурчикс. Но информацию я впитывал с жадным интересом. Информация — это наше все. Я залпом допил пиво и с громким стуком опустил кружку на столешницу. Бармен за стойкой попался сообразительный и отреагировал правильно. Поймав мой выразительный взгляд и утвердительный кивок Дара, приволок еще парочку литровых емкостей. Что только утвердило меня в догадке. Услуги менторов просто так не предлагают. Что бы я ни получил, сам ментор получит не меньше. Подождав, пока бармен удалится, а я отхлебну изрядную порцию из новой посудины, Дар вытер тыльной стороной ладони широкую пену с губ и продолжил. Схема такая. Любой игрок, достигший 5 уровня, имеет возможность взять под свое шефство новичка 1 уровня. Просвещать, рассказывать о нюансах, помогать с заданиями. За это ментору капает дополнительный опыт. А опыт, как известно, никогда не бывает лишним. И так вышло, что как раз вчера мой ментор-жальник покинул локацию, так что теперь я сам могу брать новичков под свое крыло. Ну и напарник, само собой, мне пригодится. Одиночки здесь, понимаешь ли, не выживают. Ай-яй-яй, какой большой и толстый намек на то, что неплохо бы мне согласиться. И улыбка до ушей. Изо всех сил старается меня к себе расположить. Пиво, инфа, приглашение прогуляться до квеста, куча плюшек в одном флаконе. Но, в общем, я так и предполагал. Ничто так не ценится в играх, как опыт. Самая ходовая разменная монета. После информации. Слушай, Дар, ты говоришь, что жальник покинул локацию. Я ведь до сих пор так и не услышал, что представляет собой этот игровой мир. Насколько он большой, какие народы и расы его населяют. Да черт, я даже название локации еще не слышал, не говоря уже о названии городка. Этот ваш ушастый реально полный засранец. Выдал минимальный минимум и в кусты. Дар рассмеялся, и я невольно нахмурился, не понимая, что же я такого смешного сказал. «Я и сам, хоть уже 7 уровня, много чего еще не знаю», — с прежней добродушной улыбкой пояснил Дар. «Но что знаю, тем обязательно поделюсь. А так как дорога бывает длинной, то будет о чем поговорить в пути. Согласен?» «Теперь еще и обещание рассказать много чего интересного». Но не просто так. Знает, чем соблазнять, чертяка. Что верно, то верно, но... А вообще, поступим так. Мне проще кое-что тебе показать. Так нагляднее. Готов совершить прогулку? Это недалеко, в центре Ромашки. Поселок так называется, к сведению. Но если потом надумаешь отправиться дальше со мной, то вещички лучше прихватить прямо сейчас, чтобы не возвращаться. В шортах по лесу гулять несподручно? Ясно. Тот квест, о котором он говорил, естественно, выполняется за пределами Ромашки. Какое-то легкомысленное название попахивает слезливой женской романтикой. А идти, понятное дело, нужно прямо сейчас, ночью. Я 1 уровень, он 7. Мобы, с которыми мы наверняка столкнемся, разотрут меня в порошок, а на щит новичка просто начихают. Обычно, если новичок не совсем идиот, то первые квесты выполняет в пределах безопасной локации, то есть вот этого самого городка. Дрова разнести, посылки нарубить. То есть наоборот. Посылки разнести, дрова нарубить. Огород вскопать, починить что-нибудь ненужное. А что-нибудь нужное спереть. Но он предлагал мне верный способ активно познакомиться с игрой. Разве не этого я сейчас желаю, чего уж греха таить, больше всего? Прямо аж зуд в пятой точке от едва сдерживаемого нетерпения. Даже если все дело в том витаминчике, вколотом в мой еще не битый мобами аватар, все равно не усижу. Нужно как-то разрядить бурлящий в крови адреналин. Ладно, уговорил. Я решительно поднялся и, оставив своего нового приятеля приканчивать пиво, отправился за вещичками. В своей комнате я первым делом вытряхнул вещи из котомки новичка, врученные администратором, бегло осмотрел все добро. Предметов оказалось немного, и о каждом интерфейс выдал краткую и нифига не удовлетворительную справку. Куртка новичка, штаны новичка, пояс новичка. То, что одежда из дешевого на вид, тонкого и ненадежного на ощупь материала, это понятно. Тут у меня претензий нет. Так и полагается для новичков. Что-то получше придется добывать уже самому. Странным мне показалось другое. То, что названия у вещей имелись, но никаких характеристик к ним не прилагалось. Если уж это игра, то могли как-то соответствовать, что ли? Башмаков поприличнее не выпало, пришлось остаться в кедах. Фляга с настойкой здоровья. Прочность 10 из 10, емкость 10 из 10. Питье вопросов не вызывало. Как это действует, выясню в процессе. Но вот это что за штуковины? Семя питомца для новичка. Прочность 100 из 100. Дубликатор для новичка. Прочность 100 из 100. Шон. Прочность 50 из 50. Семя питомца тут и думать нечего, мой будущий питомец. Смахивает на желтое в черную крапинку яйцо размером с кулак. Твердое и холодное, как мрамор. Зачетно. Но что за дубликатор? Круглая хреновина величиной с увесистый грейпфрут и с такой же пористой поверхностью. Правда, серой, как булыжник. Пощупал, напоминает упругий пластик. Причем совершенно никаких пояснений. Шон — что-то вроде пластикового цилиндра длиной в полметра и диаметром сантиметра 4. Я ухватил его за конец, с некоторым сомнением пару раз энергично взмахнул, представив невидимого противника. Смахивает на отпиленный кусок от черенка лопаты, весит килограмма 3. Можно, конечно, использовать как дубинку, но лучше при первой же возможности обзавестись чем-то получше. Кстати, раз Дар вызвался быть моим ментором, с него и стрясу. Наверняка у него есть лишние колюще-режущие предметы для безвозвратной порчи чужого здоровья. Да и об остальном у него можно поспрашивать. Натягивая поверх прежней одежки, шорты рубашки, новую, будем считать, что до сих пор щеголял в нижнем белье. Я все еще всерьез обдумывал предложение Дара. Этот парень, конечно, вызывает определенное доверие, но слишком уж часто улыбается. Подозрительно, однако. А я по-прежнему очень мало знаю об этом месте. Из-за зеркалья на меня глянул парень, лет 25, среднего роста, худощавый. Физиономия вроде ничего, вполне себе славная. Не гомодрил, а то я уж опасался, что хуже будет. Дымчато-серые глаза особенно удались. Если прищуриться, то прямо сталью блестят. И бородка прикольная. Тонкая линия волос от подбородка, повторяя изгиб скул, тянулась аж до висков. Все остальное выскоблено, в том числе и усы. А вот череп без единого волоска. У моего «я» по ту сторону игровой реальности не хватило фантазии, и он просто решил, что вот так без шевелюры будет более стильно? Сомнительно. Может, потому лисичка на меня и не польстилась? Предпочла папашу? Бритоголовые не нравятся? Зато новая одежка сидит, как сшитая по мерке. Наверное, на каждого новичка изготавливается свой начальный комплект. Технологии-с. Я заложил пальцы за ремень, выпятил грудь и расправил плечи. А что, вполне себе бравый вид. Прямо картина маслом. Сероглазый воин готов к свершениям. Черт, а может, действительно не стоит торопиться? Дар ничего так и не рассказал о предстоящем квесте. Что за этим кроется? Желание удивить или нежелание напугать? Не хотелось бы нарваться на какую-нибудь подставу. В играх это нередко случается с неосмотрительными новичками. Отказываться, конечно, неудобно, но бесславно помереть в первые же сутки вообще курам насмех. Так, все-таки нужно больше инфы. Где-то в интерфейсе должна быть зашита функция чата. Но чата не нашел. Зато заметил мигающую пиктограмму почтового ящика. Интересно, кто это уже успел осчастливить письмом? Не раздумывая, мысленно щелкнул по пиктограмме. Писем оказалось аж целых 2. Первое пришло от администрации. «Возрожденный, поздравляем вас с прибытием во Вселенную X. Мы очень рассчитываем на ваши будущие героические свершения и уверены, что в вашу честь историками будет вписано немало славных страниц в Великую книгу бытия. Примечание. Вы находитесь в опорном поселении Ромашка, стартовой локации Дивносад. Будьте внимательны, знакомясь с миром». Я недовольно свернул сообщение, удалять пока не стал. Тех, кто так составляет письма для новичков, нужно гнать с работы в шею. Совершенно неинформативно, почти ни о чем. Ну, хотя бы название локации теперь выяснил. По поводу Великой книги бытия вопросов не возникло. Обычные хроники в любой игре практикуются. Все сколько-нибудь значимые достижения заносятся администрацией в анналы для грядущих поколений. А вот содержимое второго письма от отправителя неизвестный сперва вогнало меня в ступор, а затем, когда я дочитал предназначавшиеся мне строчки до конца, заставила похолодеть до кончиков предательски дрогнувших пальцев. «Прежде всего должен тебя обрадовать. Смерть идет по твоим пятам». «Думаю, после такой вводной я всецело привлек твое внимание. Итак, ты — это я. Вернее, мое физическое воплощение в игровом мире Икса. Поэтому слушай внимательно. Речь идет о твоей безопасности и, соответственно, о моей тоже. Потому как моя шкурка, из которой я тебе пишу, скорее всего, будет попорчена безвозвратно, если ты умудришься погибнуть в игре окончательной смертью. Тело, знаешь ли, без разума существовать не способно. Понимаешь, о чем я? Сейчас я условно мертв. Существование в коме вряд ли можно назвать жизнью. И теперь тебе придется отдуваться за нас обоих. Самая скверная для тебя новость. Одновременно с тобой в игре зарегистрирован твой убийца. Я не знаю, кто он, так что в этом вопросе не смогу тебе помочь. Помни одно, он тоже не знает ни кто он сам, ни кто его цель. Но он обязательно это выяснит рано или поздно, потому что он тоже получит аналогичное письмо. Ему неизвестны твои внешние приметы, а имя у тебя будет новое. Но у него будет описание наших с тобой привычек. И выдать себя ты можешь только одним способом, если будешь себя вести так же, как и в прошлой жизни. Поэтому, чтобы избавиться от преследования и выжить, ты должен стать совсем другим человеком. Найди того, кому сможешь доверять. Никогда не оставайся один. Почаще оглядывайся, всегда думая о том, что и как говоришь. И убирайся из песочницы как можно быстрее. Здесь ты все равно, что с мишенью, нарисованной на спине. После 10 уровня ты сможешь затеряться в любом из бесчисленных миров Икса бесследно. И удачи нам обоим. Дочитав письмо, я свернул страничку и глубоко вздохнул, подавляя нервную дрожь. Как-то мне сразу стало нерадостно. Твою же за ногу, на что я подписался? Значит, никогда не оставаться одному и найти того, кому смогу доверять. Похоже, уже нашел. Поколебавшись еще секунд 10, я принял решение и по-быстрому собрался. Повесил флягу с настойкой здоровья на пояс, закинул ремень котомки через плечо, сгреб в нее остальные предметы непонятного назначения и отправился к бару. Навстречу своей судьбе.